Однажды Михаил приходит. Я купил две комнаты. Но я не спросил ничего, где, как. Какие-то деньги он мне все-таки давал иногда. Но потом у него самого дела пошли не очень. Говорил, никто не хочет меня. Не идут мои пьесы, не берут мои вещи. В общем, ненужный человек. И вот как-то приходит. Знаешь, я со Сталиным разговаривал. Как? Как же это ты? Да вот, звонил мне по телефону. Теперь мои дела пойдут лучше. Я уже профсоюзный билет получила и стала в амбулатории работать в регистратуре. Тася привыкла к семье Булгаковых, но гордость мешала ей видеться с его сестрами Надеждой и Лёлей, чтобы они не подумали, что она, разведенная с Мишей, навязывается им. Они переживали за Тасю. Было стыдно до боли, что брат бросил такую чудесную жену на произвол судьбы. Без определенной профессии у нее не было шанса устроиться на работу в приличное учреждение, на более или менее достойное место. Но Тася выдержала превратности судьбы. От стройки до малооплачиваемого, но чистого, не изматывавшего до головокружения от слабости труда амбулаторного регистратора, она прошла нелегкий путь. Прошла сама, без чьей-либо помощи. А в 1936 году уехала в Сибирь, без сожаления оставив Москву. Чувства к Михаилу не исчезли, и жить с ним в одном городе, знать, что ему трудно, что у него провели обыск, что против него ополчились многие критики, даже Маяковский выступил со стихами, разоблачающими его буржуазное творчество, было для нее мучительно. Она думала, что вдалеке от Миши за 3-9 земель переживания ее угаснут. Познакомилась в Москве с братом Крешкова Александром Павловичем. Он приехал на врача доучиваться. Стал педиатром. Его послали в Черемхово, километров 100 от Иркутска. Он стал писать мне письма, что не может без меня, и звал туда. А тут Булгаков еще раз женился, уже на Елене Сергеевне. Понятно, что ждать мне больше нечего, и я уехала в Черемхово к Крешкову. Это в 1936 году. Но каждые 6 месяцев приезжала в Москву на 1-2 месяца, чтобы не потерять комнату. Была в основном у Земских и у Крешковых. С Кисельгофом, Давидом встречалась, ходила в кино, театры. Все-таки с Надей наладила связь. Рано или поздно это должно было произойти. Очень близкими подругами они были. Даже больше, чем подругами, членами одной семьи. Тася неназойливо, как бы между прочим, узнавала у Нади о том, как живет Михаил, что пишет. Узнала, что ему отказали в поездке за границу, и тяжело вздохнула. «К нам попросился бы в Сибирь, пустили бы без звука. Он и раньше хотел уехать за границу. Братья его там. Хотел, но не уехал. Я в этом не виновата. Честное слово, я для него сделала все, что могла. Разбаловала. Но не раскаиваюсь в этом. Сердцу не прикажешь. Может быть, наша жизнь сложилась иначе, если бы я оставила детей». В Киеве сделала аборт, Варвара Михайловна настаивала. Я так любила вашу семью, что не могла перечить Мишиной маме. Потом в Никольском. Надо было рискнуть, хотя Миша был больным. Все равно у меня после этого детей не могло быть. Думала, что пригожусь племянникам, за ними стану ухаживать, но они далеко. И никто, никакой племянник не заменит собственного ребенка. Он, конечно, какое-то время мешал бы Мише работать, но счастье принес бы большое нам обоим.